Выша, выша, вшух, Тя отчаянно бросился к Эллине и обнял ее. Тетрадор, Эллиноя покраснела, внезапно попав в его объятия, но ее замешательство быстро прошло. Тя был настолько бледен, что выглядел почти обескровленным. Его сенсорное восприятие подсказывало ему, что приближается неописуемая опасность. Невозможно. Оно уже догнало нас, мало того, что оно прорвалось сквозь заслон из элитных магов Трией машины, но еще и догнало карету, которая двигалась попросту с невообразимой скоростью. Физические способности мастера меча можно назвать по-настоящему потрясающими, но враг, приближавшийся к этой повозке, был каким-то чудовищем, выходящим за рамки здравого смысла. Подобное было попросту невозможно для человеческих ног. А затем эту мысль подтвердил ледяной холод, обрушившийся ему на позвоночник. У него не было времени даже выкрикнуть какое-нибудь предупреждение. Ему казалось, что над его шеей зависла коса мрачного жнеца. «Защита!» — выкрикнул Теодор и выпрыгнул из повозки, держа в руках Эллинею. Они пулей вылетели из мчащейся кареты. Урон от падения и столкновения с землей был огромным, в результате чего защитное заклинание 5-го круга было наполовину уничтожено. Однако его решение было правильным. В тот момент, когда они покинули транспортное средство, на его крышу обрушилась огромная тень. Это выглядело так, будто на карету упал метеорит. От удара во все стороны рванула большая ударная волна, сметя близлежащие деревья и вынудив тебя использовать еще одно защитное заклинание. И это просто ударная волна. Ударная волна была не магическим заклинанием, а следствием всплеска чистой физической силы. Пораженный тебя уставился на облако пыли, поднявшееся в точке столкновения. Он скорее бы поверил, что это ударная волна, настоящая атака противника. Если бы он не использовал магию защиты, то внутренности тебя и Эллиной расплющило бы, словно гнилые помидоры. Тя сумел выдержать атаку и отступил вместе с Эллиной на несколько метров назад. Он даже не думал о том, чтобы сбежать. Тя был просто ошеломлен жутким присутствием, которое можно было ощутить из облака пыли. Кем бы оно ни было, с ним невозможно было справиться его собственными Эллиной силами. Острый страх полностью затмил его любопытство. Тя предпочел бы, чтобы облако пыли навсегда скрывало то, что в нем находилось. Однако ветер сдул его. Фью-у-у-у. Когда пыль осела, первое, что он увидел, это раздавленные обломки кареты. Повсюду виднелись следы крови, которые, видимо, были единственным, что осталось от магов, а также чьи-то ужасные очертания. Глядя на эту шевелящуюся тень, Тя сжал зубы, а затем личность нападавшего наконец-то раскрылась. Ах, теперь Теодор Миллер понял, это было воплощение смерти, материализация страха в твердом состоянии. Это был не человек, нет, это нельзя было отнести ни к одному из живых существ, о которых он знал. Уродливый, но в то же время мощный монстр был слишком неоднозначным и беспорядочным. Его нельзя назвать чем-то иным, кроме как хаосом. С 8 подергивающимися конечностями, его нижняя половина туловища напоминала собой паука. Само же его тело представляло собой смесь кожи и панциря. Позади покачивался скорпионий хвост, исторгавший синие молнии, а в воздухе клацали 4 клешни. Нет, этот внешний вид тоже не был истинный. Странное тело изменило свою внешность, словно взяв по части от других существ. Теперь у него были руки агра и рога минотавра. На спине выросли крылья виверны, а туловище покрылось чешуей. Ни Теодор, ни Эллиноя не могли даже сформировать в своих головах что-нибудь, похожее на мысль, глядя на этого монстра. Однако было одно существо, которое все-таки отреагировало на появление монстра. ХРММ. В левой ладони Тя появилась дыра, и в низкочастотном диапазоне, который могли слышать даже насекомые, прозвучал голос. «Твой внешний вид все такой же отвратительный, Супербе-1», прорычал жадный гримуар, Глоттони. Причем на этот раз его голос казался в несколько раз более неприятным, чем обычно. Монстр, приближающийся к ним, внезапно замер на месте. Казалось, он порядком удивился голосу Глоттони, а затем внезапно провел острым когтем по своей голове. Его поведение выглядело как акт самоповреждения, но благодаря этому на абсолютно гладкой голове появилось нечто наподобие пасти. А затем, как Глоттони, оно начало говорить на низкочастотных звуках. «А у тебя осталась все та же привычка привязываться к таким низшим формам существования, как люди, Глоттони. 1. Напоминаю, что Глоттони относится к группе гримуаров, связанных с западной схемой 7 главных грехов, а вместе с ней и Супербия, по латыни. Супербия, гордыня, гула, чревоугодие. В английском варианте почему-то не стали придерживаться латинских названий во всем, и потому глоттони, обжорство, чревоугодие, назвали глуттоны. Глава 75. Традиционный герой. Часть 1. Иллиноя была удивлена тем, что монстр внезапно остановился. Теодор, в свою очередь, разделял чувства с глоттони, а потому слышал их разговор. Их голоса, звучавшие в низкочастотном диапазоне, были далеки от нежных. Отвращение, которое они испытывали друг к другу, было явным и неприкрытым. «Ты все еще одержим низшими обезьянами. Позорно классифицировать тебя как один из семи грехов, чего достойны те, кто полагается лишь на время и удачу», — проговорила Супербия полным презрения голосом. «Безопасность и интеллект — это понятия, которые куча мяса, подобная тебе, никогда не поймет», — не отступала глоттони, которая, как и всегда, была весьма хороша в словесных баталиях. «Неважно, как много ты собираешь и сочетаешь в себе генетических данных, ты по-прежнему ограничена живыми существами. Ты – всего лишь неудачница, которая отказалась превзойти свои пределы. Собирать лучшие части живых существ – разве это не уподобление химере? Ты заблуждаешься», – высокомерно воскликнула Супербия. Теперь диапазон частот был еще ниже, отчего Тя и Иллиноя почувствовали дискомфорт и опустились на землю. Неслышимый для ушей крик сломал их дух. Угроза, которая содержалась в нем, была сопоставима со страхом дракона, о чем упоминалось лишь в забытых легендах. «Кха!» — кашлянул Тя, сплюнув немного крови. После ударной волны теперь его круги подверглись испытанию криками Суперби. У человека, не обученного магии или владению аурой, от подобного попросту остановилось бы сердце. Сама сущность противника была иной. «Черт возьми, да что это за тварь такая, и почему она нападает на нас?» — вырвался наружу мысленный истерический вопрос Тя. «Гримуар автономного маневренного типа, Супербия. Как и я, он входит в набор семи грехов. Если атрибут, который обозначаю я, чревоугодие, то это гордыня. Она специалист по узурпации создания и состоит из тех, кого съела». Как и всегда, глоттони не стала медлить с четким ответом. Тя быстро выбрал несколько ключевых слов и задал другой вопрос. У него было ощущение, что эта информация будет определять его с Эллиной жизнь и смерть. «Узурпация созданий, значит, в этом заключается сила Суперби, верно?» Теодор слушал, не пропуская ни единого слова. «Если я, гримуар, собирающий магические книги, то этот гримуар собирает существ. Он обладает способностью хранить генетическую информацию о поглощенных им созданиях независимо от их индивидуальных характеристик. Когда он съедает тот или иной образец, то получает возможность воспроизводить его врожденные черты. Врожденные черты, например, регенерация тролля или мускульная сила агра. Этого объяснения было вполне достаточно. Когда Тя понял силу Суперби, на его лице появился испуг. Суперби обладала возможностью есть других и получать их лучшие качества. Она не уступала способности глоттони извлекать сущности из магических книг или магическую силу из артефактов. Нет, возможно, это было даже лучше, когда дело доходило до сражения. Более того, основываясь на ее ужасном облике, Суперби явно могла воспроизвести не одну и не две черты. Сколько черт она может использовать одновременно? Хм. Глоттони на мгновение посмотрела на Супербию, после чего ответила. Она уже разблокировала 4 печати. Прямо сейчас ей доступно 5 комбинаций. Пользователь, неужели ты хочешь сразиться с Супербией? А какой у меня выбор? В этом нет нужды. Она пришла не для того, чтобы съесть нас. Что? Последняя реплика прозвучала уже не от глоттони, а от Суперби, которая о чем-то задумалась. Что ж, хорошо. Тем не менее, это болтовня, пустая трата времени. Затем 8 ног Суперби начали двигаться вперед. Когда уродливое существо начало приближаться, Тя, естественно, встал перед Эллиной и поднял свою магическую силу. Сенсорное восприятие Тя подсказывало ему, чтобы он немедленно бежал, но человеческие инстинкты заставляли его действовать. Он попросту не мог убежать после того, как вспоминал о магах, пожертвовавших своими жизнями. «Что ты делаешь, глоттони? Я пришел, чтобы съесть высшего эльфа. Мне не интересна эта обезьяна», — приостановившись, спросила Супербия. «Не смеши меня», — проигнорировав спазмы накатывающего ужаса, твердо заявил Теодор. «Я ничего тебе не дам». Это было мужественное решение, заслуживающее оваций. «Тогда ты умрешь», — хищник без малейших колебаний приговорил его к смерти. Супербия изменилась в одно мгновение. Ее 8 паучьих лап превратились в 4 лошадиные ноги, а верхняя часть туловища преобразилась в странную смесь саранчи и кузнечика. Существо изменило сразу 3 свои черты. Нижнюю часть оно взяло от кентавра, крылья от саранчи, а способность ускорения от спритганов – 1. ВСУУУ. Этот удар превышал скорость звука. Обычные лошадиные копыта, в которых содержалось достаточно разрушительной силы, чтобы разорвать сталь, летели в грудь Теодора. Ну вот мне и конец. Теа был уверен, что он умрет от удара. Его разум не мог даже осознать скорость ускорения этого огромного тела, не говоря уже о том, чтобы хоть как-то отреагировать. Итак, на смертельный удар ответил вовсе не Теодор, но спящий в нем инстинкт Ли Юнсуна. Вду-вду-вду. Мгновенно активировалось умение защитного браслета. Вокруг Теа развернулось сразу 3 щита, а затем он и сам использовал свою магическую силу. Песнь боя. Последний реквием. Престо. Песнь боя охватила все его 5 кругов и на мгновение увеличила скорость реакции до максимума. Лошадиные копыта монстра неслись просто с сумасшедшей скоростью, и Теа погрузился в свое сознание, чтобы использовать секретную технику, которая могла позволить ему выжить. Это был один из самых передовых приемов в восточных единоборствах – дисперсия силы. 2. Обе руки Теа двинулись вперед с головокружительной скоростью. Будуум. Несмотря на парирование удара, Теа был отброшен назад, а его руки были сломаны. Ударная волна, отбросившая Теа, раскрошила позади него 7 деревьев и груду камней. Если бы удар пришелся по нему, то его тело попросту разорвало бы. Кхек. Хоть сама атака даже не попала в Теа, несколько ребер было сломано. Лежа на земле, он использовал исцеляющую магию. Ударная волна отбросила его от Эллиной, но он был слишком шокирован, чтобы осознать это. Было похвально, что Теодор сумел защитить себя, но больше он был ни на что не способен. Он не мог себе позволить нанести даже один удар по суперби. Еще одна такая атака, и мне точно конец. Его ждало только одно – смерть. Сопротивление суперби было по крайней мере на уровне мастера, а учитывая удачу Теа, победа даже не входила в список возможных вариантов. Он просто будет отчаянно сражаться, пока его не растопчут, словно жука. Между Суперби и Теодором была настоящая пропасть. Тем не менее, Суперби просто рассмеялась, глядя на Теа, и насмешливо произнесла: «А ты неплох, как для обезьяны. Что ж, пожалуй, я пощажу тебя на этот раз». У этого существа было 6 пар глаз, которые охватывали все 360 градусов. Красный свет, исходящий из них, вызывал настоящий животный ужас. Обычный человек, увидевший эти глаза, скорее всего лишился бы рассудка. Что касается Теа, он продолжал оставаться на своем месте. Ему предоставили возможность выжить. Это могло прозвучать трусливо, но выживание – главный приоритет каждого живого существа. Глоттони уже говорила ему, что он сможет выжить, если просто останется в стороне. И вот она опять, словно змея, прошептала Теодору, чтобы тот отвернулся от высшего эльфа, дрожавшего в паре метров от него, а еще лучше, и вовсе убежал отсюда куда подальше. «Я спятил», — улыбнулся Теа и сильно хлопнул себя по щеке. Хлоп, рот наполнился кровью, но это было даже хорошо. Магическая сила, утихшая из-за страха и бессилия, вновь начала кипеть. Тем не менее, шансов на победу не было, а потому Теа обратился за советом к своему компаньону, Глоттони. «Что, скажи мне, как победить его?» «Нет, если я не смогу победить, ничего страшного. Просто научи меня, как избить этого сукиного сына». Несмотря на то, что этот гримуар был похож на Глоттони, он представлял собой независимое существо, которому не нужен был пользователь. И если так, Теа не сможет справиться с ним, пока не скооперируется с Глоттони. Чувствуя непреклонные намерения Теа, Глоттони вкратчиво спросила: «Но почему? Зачем так стараться? Этот высший эльф не так уж и ценен для тебя. Я сражаюсь не из-за этого. Если Теа один раз пойдет на компромисс, то второй раз ему дастся куда легче, а третий и вовсе не вызовет у него никаких колебаний. Теодор Миллер будет жить исключительно благодаря своей трусости, но он скорее умрет по своей воле, чем будет трусливо наблюдать со стороны». Мыли Теа, наполненные решимостью умереть, был передан связанный с ним Глоттони. Это было глупо, иррационально, однако Глоттони почему-то тянуло к столь неизвестному ей выбору. «Хорошо, это будет мой тебе кредит. Впервые у меня такой пользователь». Предыдущие пользователи Глоттони всегда были максимально расчетливыми. Цель их жизни всегда сводилась к одному – стать мастерами магии. Множество магов добились этого, а потом, когда последние из страниц их книг жизни были дописаны, они умерли, не оставив позади себя абсолютно ничего. Ни один из них не пытался бороться до самого конца, отстаивая свои убеждения. Возможно, этот странный пользователь сможет показать Глоттани то, что она не нашла за все это время. Первоначальный грех, поглощавший мудрость, впервые решил сыграть в азартную игру. Ошибка. Несанкционированный запрос. Четвертая печать была снята неестественным способом. Одна из функций Глоттани была принудительно разблокирована. Пользователь должен немедленно ознакомиться с информацией, описывающей новую функцию. Гримуар Глоттани. Ранг. С. 4А печать Глоттани была снята при помощи необычного способа. С этого момента пользователь может заимствовать силу автора, знание которого поглотило Глоттани. Тем не менее, после того, как данные об авторе будут перезаписаны, он не сможет быть загружен в тело пользователя во второй раз. Запущено умение из класса «Перезапись». В тело пользователя загружен объект Альфред Биллантис. Альфред Биллантис был героем, полвека назад убившим тысячи солдат во время революционной войны, и о его репутации знали даже дети. Даже оппоненты мастерского уровня избегали сражения с ним. Его называли гением боя. И вот, когда глубоко спавший Альфред наполнил собой тело и душу Теодора, пальцы Теа засияли синим светом. Это была четвертая функция жадного гримуара, Глоттани. В этот момент герой из книг вернулся в текущую эпоху. 1. Спритган, в корнском фольклоре вид феи. Спритганы тесно связаны с менгирами и дольменами. Они стерегут зарытые сокровища, могут вырастать до гигантских размеров и подчинять своей воле ветры. 2. В буквальном смысле данная техника подразумевает использование небольшого количества силы для противостояния большей силе. Глава 76. Традиционный герой. Часть 2. ХММ. Супербия тут же заметила изменения, произошедшие с телом Теодора. Ее чувства превышали человеческие в десятки или, возможно, в сотни раз, а потому она могла учуять даже самые малейшие изменения. Анализ был завершен мгновенно, приняв во внимание количество выделяемого пота, скорость сердцебиения, температуру тела, а также расширение и сокращение зрачков. Как ни странно, но из тела обезьяны полностью исчез страх, подумала изрядно озадаченная Супербия. «Ты, что за трюк ты выкинул? Любое существо должно было опасаться Супербию, поскольку она находилась на вершине пищевой цепочки. Не имело значения, какова была индивидуальная сила существа, если его переполнял животный ужас. Не были исключением и маги вместе с пользователями ауры, которые находились за пределами определенного уровня. То же самое касалось и обыкновенных обезьян, подобных этой. Не сумев понять данное явление, Супербия почувствовала дискомфорт. Теодор медленно поднялся. Он выставил вперед правую руку, которая была смехотворно маленькой по сравнению с лапами Супербии, а затем, вшух, из указательного пальца вырвалась вспышка света, взорвав череп Супербии. А Эллиноя, которая с трудом могла дышать, от удивления открыла рот. Вид размозженной головы этого создания был каким-то нереалистичным. Для нормального существа это была бы мгновенная смерть. Теодор, нет, Альфред посмотрел на своего врага ясными глазами, а затем кивнул и сжал кулаки. Мудро, ты понял, что лучше выбрать меня. В настоящее время было только два автора, которых Теа мог вызвать при помощи перезаписи, Альфред или Юнсун. В случае с Мирдалем, Теа не проходил через синхронизацию, а потому такой вариант для перезаписи не предлагался. Теа разрывался между Ли Юнсуном и Альфредом Биллантисом, но, в конце концов, принял решение и загрузил в свое тело создателя магической пули и героя войны Альфреда Биллантиса. Фру-фру-фру. Однако монстр, убивший десятки элитных магов, не мог умереть лишь от одного такого удара. Голова начала вновь обрастать плотью, а кости – срастаться. Подобную регенерацию вполне можно было приравнять к обращению времени вспять. Глаза Альфреда блеснули холодным светом, когда он увидел происходящее перед ним странное явление. Это нечто большее, чем тролль. Это уже не регенерация, а какое-то бессмертие. Такого врага мне не победить путем обычного убийства. Именно эту ошибку допустили Герман и другие маги из конвоя. Чтобы полностью уничтожить монстра, необходим был мастерский уровень, причем кого-то с огневой мощью Вероники или Бландила. Если бы они полностью сосредоточились на подавлении его подвижности, то, возможно, смогли бы уцелеть. Ты, сволочь, ничтожная обезьяна. Из наполовину восстановившейся пасти Суперби вырвался ужасный низкочастотный крик. Теперь морда монстра выглядела иначе, однако до сих пор смотрела на него своими фасеточными глазами. Тот факт, что на нее напала простая обезьяна, сильно задевал ее гордость. И вот, форма зверя моментально преобразилась в соответствии с этими убийственными намерениями. Сила Агра, сила Минотавра, сила Циклопа. Внезапно тело Суперби опухло. Она стала выше 3 метров и в 2 раза шире, при этом каждый ее орган порос мышцами. Красные сухожилия и мускулы переплелись, словно веревки, создавая существо, прямо-таки кипящее желанием уничтожать. Воплощение насилия подняло свои руки, которые были толще бревен. Хра-а-а-а-а! А затем монстр взревел, и его 4 кулака врезались в землю. Это было разрушение в прямом смысле этого слова. В том месте, куда ударили кулаки Суперби, земля треснула и вздыбилась. Казалось, сам мир зазвенел, и Альфред тут же вскочил, держа в руках Эллинею. Прямиком к ним неслась взрывная волна, которая в случае попадания разорвала бы их внутренности на части. Эллиноя. Да, да, невольно воскликнула Эллиноя, повинуясь столь сильному голосу. Я тебя швырну. Позаботься о своей посадке. Времени на выслушивание ответа не было. Альфред вытащил из воспоминаний те одно из заклинаний ветра. Он использовал порыв ветра, удар, который мог отшвырнуть человека, словно кленовый лист. Объединив это вместе с ударной волной от действий Суперби, можно было пролететь несколько сотен метров. Он должен был использовать этот промежуток, чтобы убрать Эллинею на безопасное расстояние. Итак, Альфред без малейших колебаний запустил высшего эльфа в полет, придав ему огромное ускорение. «Каяк!» С выражением полнейшего ужаса на лице завопила Эллиноя, исчезая в ночном небе. Альфред переживал о ее посадке, но подобное не было проблемой для высшего эльфа, которого любила природа. Затем он и сам покинул траекторию удара, продолжая думать над своими дальнейшими действиями. Однако, как только он опустился на землю, ху-ду-у, из облака пыли появился огромный кулак. Этой силы было достаточно, чтобы поднять настоящий тайфун из пыли одним только порывом ветра. А еще этот удар был в 3 раза мощнее первого. Если бы он пропустил эту атаку, то исчез бы, не оставив после себя и следа. Итак, Альфред отказался от нападения и сосредоточил все свои силы на своей груди. Это была техника управления телом, полученная от Ли Юнсуна, железная доска. Перед верхней частью его туловища появился красный столб, дух. Когда огромный кулак врезался в нее, из носа Альфреда пошла кровь. Он тут же вытер ее и бросился вправо. Одно только присутствие рядом с этим воплощением насилия подавляло и ошеломляло. Когда Альфред увернулся от одного кулака, монстр одновременно выкинул вперед 3 других. Глядя на эту завесу из смерти, Альфред холодно улыбнулся. Идиотина. Его тело ускорилось, оставив после себя лишь дымку. Песнь боя. Соната скорости. Оживление. Если он не успеет отреагировать хоть на один удар, то умрет. 2 удара также приведут к смерти. Если так, ему нужно было быть на 3-4 удара впереди. Альфред более точно и верно рассчитал силу 3 кулаков, чем это сделал бы неопытный Теодор. Он без малейших ошибок проникал в щели, которые были размером с игольное ушко. Альфред двигался вокруг груди Суперби, словно танцевал. А затем его рука, острая, словно копье, пронзила грудь монстра. Шу-шу-шу-шу. 4 магические ракеты, вылетевшие со всех, за исключением большого, пальцев его руки, пронзили кости и мышцы, прикрывающие сердце монстра. От страшной боли тело Суперби начало биться в конвульсиях. Всего один удар Суперби мгновенно уничтожил бы человеческое тело. Вся битва зависела лишь от одного удара. Даже легкая царапина могла привести к серьезной травме, а небольшой тычок – выбить из легких весь воздух. С другой стороны, у Альфреда не было ничего, что позволило бы ему убить своего противника. Несмотря на это, герой продолжал танцевать перед монстром, словно буря. Ах ты, крысиный выродок! Ни одна атака кулаками и ногами гордыни не достигала своей цели. Альфред избегал ударов и пинков, а затем жестоко контратаковал в любую проявившуюся брешь. Суть профессии стрелка заключалась в том, чтобы пронзить жизненно важные точки. И вот, с помощью этих высокоточных атак, Суперби становилась добычей Альфреда Белантиса. «Если ты не умрешь, я просто превращу тебя в живое решето», — подумал Альфред, послав гордыне насмешливый взгляд. Если так бы все и продолжалось, Альфред сумел бы продержаться в течение часа или 2. Каждый раз, когда из его пальцев вылетали вспышки, Монстр начинал извиваться, а герой – отстаивать свое превосходство. Однако вскоре он понял, что эта мысль оказалась ошибочной. Ровно через 5 минут. Теперь мне понятно, что за грязный трюк ты выкинул. Для Суперби важнее всего была ее собственная гордость, но интеллект Суперби тоже был абсолютно немал. А потому Альфред понял, что отношение гордыни к нему изменилось. Теперь она рассматривала его как добычу, на которую определенно стоило охотиться. Когда Суперби начала переходить в другую форму, Альфред почувствовал, как по его позвоночнику пробежала волна холода. Хрусь, хрусь. Ее передние ноги стали похожими на осьминожьи щупальца, а хвост – на лезвие. Эта форма полностью отличалась от гуманоидной. Альфред мог противостоять Суперби, поскольку знал, каким будет ее следующее движение. Для человека с его опытом нетрудно было вычислить время, необходимое для нанесения того или иного удара, а также прочитать движение мышц, суставов и хрящей Суперби, поскольку, каким бы сильным ни было ее тело, оно все равно походило на человеческое. Однако характеристик этого монстра он совершенно не знал, а потому его реакция не сможет быть такой же, как ранее. «Умри», — произнесла Суперби и разрубила пространство. Это была атака хвостом Караколоса. Альфред машинально отскочил назад, но все равно не сумел избежать пореза на груди. Если бы он замешкался хоть на мгновение, то его сердце, вместе со всей грудной клеткой, было бы разрезано на 2 равные части. Спасли его лишь знания Тя. Караколосы были опасными монстрами Оранга, которые населяли южные болота. Их хвосты были небольшими, но содержали мифрилу, а потому были хорошо известны как оружие, которое могло пробить любую магическую и физическую защиту. Черт возьми, это уже нечто большее, чем пользователь ауры, подсокал языком Альфред, с опозданием получив нужную информацию. Он всю свою жизнь провел на севере, а потому никогда не интересовался монстрами юга. Более того, он не читал таких книг, как Теодор. Иначе говоря, если такие внезапные атаки продолжатся, то ему будет трудно продержаться 10 минут, не говоря уже о часе. А потому Альфред сказал ему, смотрящему изнутри: «Мальчик, ты меня слышишь?» «Да, я слышу вас. Говорите». Это был Теодор Миллер, владелец тела. Двое мужчин, которые были похожи на переднюю и заднюю часть одной монеты, наконец посмотрели друг на друга. Хотя Альфред использовал тело Теодора, он не мог воспользоваться всеми его способностями, поскольку навыки, слоты запоминания и умения, полученные из артефактов, полностью принадлежали Теодору Миллеру. Альфред Белантис был незнакомцем в теле Тя, а потому были ограничения. «С этого момента я должен быть глубоко связан с твоим сознанием. Мне нужно на это твое согласие». «Конечно, я согласен». Это слишком быстрый ответ. Разве можно так решать, даже не зная, какими могут быть побочные эффекты? «Соединение моего сознания с твоим может быть опасно, даже если я уступаю, когда речь заходит о магических знаниях». Теодор отчетливо видел светловолосого мужчину, смотревшего на него со встревоженным лицом. В мире их сознания внешний вид Альфреда остался все таким же. Он обладал королевским величием и достоинством воина, которого называли героем. Тя почувствовал какие-то странные эмоции и медленно кивнул. Он уже во всем определился еще с того самого момента, как решил сражаться с монстром. «Я уважаю твою волю, мальчик». Так или иначе, иного выхода не было. Ситуация дошла до такого состояния, когда Теодору оставалось лишь одно – бежать по этой дистанции до самого конца. Ну или, по крайней мере, до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность Иллиной, или пока не прибудет Вероника. А до этого момента он должен будет противостоять представшей перед ним смерти. Лучше уж азартные игры с душой погибшего героя, чем бессмысленная смерть. А затем, объект Альфред Белантис и пользователь Теодор Миллер прекрасно гармонизировали свои сознания. Действие функции перезапись приостановлено. Внимание, пользователь может пострадать. Активирована скрытая функция трансмиссия. Если трансмиссия пройдет успешно, фрагмент Альфреда Белантиса будет полностью восстановлен. Если же вы потерпите неудачу, то потеряете все навыки, приобретенные после поглощения сущностей, а полученный психический шок сможет привести к самоуничтожению вашего эго. Вы уверены, что хотите запустить трансмиссию? Да нет, даже несмотря на столь жуткое предупреждение, Тя не колебался. Трансмиссия. По его слову, из темного ментального мира всплыли 2 вспышки света. Одна из них была душой величественного и блестящего героя, а другая – душой еще не полностью выросшего тела. Два огонька беспорядочно танцевали в воздухе, после чего стали одним единым потоком. Бу-у-унь. Казалось, в голову Теодора Миллера ударила молния. Глава 77. Традиционный герой. Часть 3. Четвертая функция глоттони, трансмиссия, была ядром перезаписи, и в то же время являлась обоюдоострым мечом в буквальном смысле этого слова. Если процесс увенчается успехом, это даст Теодору еще больше возможностей автора, помимо тех, что уже были извлечены из сущности. Однако, в случае неудачи, он потеряет все полученные ранее способности и, в свою очередь, получит психологический удар. Таким образом, Теодор ходил по лезвию ножа, его зрение полностью расфокусировалось, а тело потеряло свою жизненную силу. Клубящиеся в его голове воспоминания заставили Тео полностью отказаться от всех своих пяти чувств. Он не мог сказать, где заканчивались воспоминания Альфреда Биллантиса, а где начинались воспоминания Теодора Миллера. Когда границы между их личностями рухнули, их воспоминания объединились в один сплошной хаос. Интеллект Тео не соответствовал его возрасту, но даже ему было трудно полностью принять душу героя. Так или иначе, Тео сумел сформировать ментальную структуру, которая объединила их сломанные личности, однако от перенапряжения его глаза налились кровью. Это, держись. Если бы Тео постоянно не заставлял себя вспоминать, кто он, то, вполне вероятно, попросту утратил бы свою личность. Несмотря на то, что это был лишь фрагмент Альфреда Биллантиса, его душа переполнила сознание Тео, а его воспоминания и способности подвели тело Тео к настоящему краю. Его чувства стали всеохватывающими, создавая эффект, который можно было назвать краткосрочным видением ближайшего будущего, отчего у него закружилась голова. Тем не менее, если так будет продолжаться, то он не сможет выдержать и 5 минут. Подобную нагрузку нельзя было преодолеть одной лишь волей и решимостью. Это был очевидный конец для идиота, который не смог понять свои пределы. Как ни странно, но именно Супербия спасла его. «Как ты смеешь игнорировать меня, когда я стою прямо перед тобой?» В то время как Тео был охвачен хаосом в своем разуме, Супербия впала в ярость и бросилась на него. Хищник, сам того не осознавая, простимулировал инстинкты выживания Тео. Его остановившееся сердце снова стало биться, а ослабленные нервы и мышцы напряглись и запульсировали. Когда до ушей Теодора донесся звук разрываемого воздуха, в его пустые глаза вернулся свет. На этот раз хвост целился в шею Тео, а не в его сердце. Это был удар, которого даже Альфред не смог бы полностью избежать. Однако на этот раз монстру противостояла сила воли сразу двух людей. Фью-у-у, Тео двинулся вперед. Хвост, который был способен разодрать сталь, находился уже прямо перед ним. Даже если бы ему удалось уклониться наполовину от траектории удара, его шея все равно была бы срезана. Тем не менее, Тео был уверен, что сможет избежать этого, и нырнул вперед, услышав над своей головой свист ветра. Несколько его волос были срезаны и разлетелись в разные стороны. «Твои усилия бесполезны». Супербия с ужасающей скоростью выкинула вперед свои передние конечности, напоминавшие собой щупальца. Их скорость не была сверхзвуковой, но их было 27. Это была атака на все 360 градусов, что делало уклонение попросту невозможным. Количество и диапазон полностью превосходили мобильность Тео. Однако Теодор смотрел на эти щупальца со вполне спокойным выражением лица. Это кислотный ропер из западных болот. Его щупальца могут моментально расплавить человеческое тело. Щупальца, испускавшие ядовито-кислотную слизь, принадлежали хищнику, живущему в болотах. Сами щупальца были легкими, а потому их удары не были опасными, но вот слизь, способная расплавить кости и мышцы, была действительно ужасным оружием. Тем не менее, Тео читал о слабостях кислотного ропера в энциклопедии, а потому, не отступая, поднял обе руки. Песнь боя, рапсодия силы, форте. Одновременно с этим он активировал еще одно заклинание. Зачарованные горящие руки. Руки Теодора покрылись пламенем от кончиков пальцев и до самих локтей. Сфокусированная магическая сила превращала все, с чем соприкасалась, в горящие угольки. Этого было достаточно, чтобы испарить кислоту, прежде чем она вступила бы в контакт с кожей. Пылающие кулаки поразили щупальца монстра. Бум, бум, бум. Это отличалось от частичного воспроизведения опыта Ли Юнсуна. Альфред лично изучал практические боевые приемы. Он наносил удары, в которых использовались и кулаки, и ноги, и локти. Его удары слились в одно целое, отразив все 27 щупалец. Что? Супербия явно не ожидала, что ее атака окажется неэффективной, а потому не смогла скрыть своего удивления. Если бы Теодор не использовал трансмиссию, то он, возможно, уже был бы убит. У Альфреда не хватало познаний, в то время как Теодору не хватало смелости и боевых навыков. Таким образом, подобное стало возможно лишь благодаря объединению возможностей двух людей. Защитившись от щупалец и острого хвоста, Тя оказался прямиком перед Супербией. Запоминание. Открыть два слота. Вулканический снаряд. Вулканические снаряды поразили верхнюю часть туловища монстра. Бабамэм. От взрыва образовалась сильнейшая ударная волна, и Тя использовал ее импульс, чтобы разорвать дистанцию. Он смог получить временное преимущество, но у него не было шансов выиграть эту битву. В следующий раз Супербия вполне может перевоплотиться в существо, о котором даже он не знал. И вот, находясь в 20 метрах от цели, Теодор увидел, что масса плоти принимает новую форму. Его регенерация весьма быстрая, правда, верхняя половина тела была полностью уничтожена. Кажется, чтобы полностью победить его, и вправду нужны разрушительные способности мастерского уровня. В очередной раз поняв, что у него попросту не хватает огневой мощи, Теодор закусил губу. Инферно было единственным заклинанием, которое превосходило по своей разрушительной силе вулканический снаряд. Однако Теодор не думал, что даже оно сможет полностью стереть тело Супербия, раз она уже смогла пережить бомбардировку в исполнении старейшины Германа и других боевых магов. И вот, неудивительно, что Супербия быстро восстановилась. После того, как поврежденные участки головы исцелились, Супербия бросила на тебя гневный взгляд. Магическая пуля, пылающие руки, вулканический снаряд. Все эти средства нападения оказались эффективными против нее. Понятно. Твой стиль, скорость и огонь, тихо пробормотала Супербия, после чего начала подбирать соответствующие черты. Ее не зря называли высшим хищником. Истинная сила Суперби заключалась в ее способности устранять свои собственные слабости и нейтрализовать силу противника. Во всем мире постоянно изобретались техники по уничтожению, основанные на действии огня, как, впрочем, и средства для их нейтрализации. Чешуя красного дракона, панцирь цветной черепахи, огнестойкая кожа саламандры и тело адской гончей. Хаэррязь. Тело адской гончей, источавший жар, получило три вида модернизации. Поверх кожи саламандры, сиявшей светло-красным огнем, выросла чешуя красного дракона, а вокруг черепа и суставов Суперби появились элементы черного панциря. Именно в этой форме Суперби убила 8 боевых магов, включая Германа. «Тебе удалось отнять у меня время, обезьяна». В глазах Суперби пылали красные огни. Приняв эту форму, она получила возможность даже плавать в лаве. Сочетание трех качеств могло нейтрализовать магию огня 6 го-круга, что делало ее по-настоящему смертельным врагом для Теодора. Если атаки тебя вообще не будут работать, то данная схватка будет иметь лишь формальное значение. Единственное, что могло прорваться сквозь такую защиту, это магическая ракета, которая являла собой воплощение чистой разрушительной силы. Вшух! Как только он об этом подумал, из указательного пальца Тя вырвалась синяя вспышка и врезалась Суперби в голову. Хайререр. Черный панцирь, окружавший морду Суперби, лишь слегка треснул. Ку-ху-ху, это щекотно. Вместе с этим не появилось ни одной капли крови. Это свидетельствовало о том, что даже магическая ракета не могла пробить ее панцирь. Тя застыл, когда интуиция подсказала ему, что даже его самая мощная атака практически бесполезна. Хоть она и не была выпущена с максимальной мощностью, но, тем не менее, была к ней близка. Панцирь этого экзотического существа был слишком крепким. «Гра-а-а-а!» — взревел монстр, полностью уверенный в своем превосходстве. Его рев также вызвал вибрацию, отчего земля затряслась, а все звери, которые это почувствовали, застыли на своих местах. Барабанные перепонки Теодора лопнули, и он, нахмурившись от боли, тут же активировал исцеляющее заклинание. «Будум!» Монстр встал на все свои лапы и повернулся к Теодору. Проклятие! Его движения были в несколько раз быстрее, чем у человека или даже самого быстрого животного. Сам монстр был более 5 метров в длину и в одно мгновение мог преодолеть сразу несколько десятков метров. И вот, Супербия всего за 3 прыжка преодолела тот разрыв, который создал Теодор, а затем ее длинные когти-клинки потянулись к Теодору. Всю-ух! На том месте, где только что стоял Теа, остались 3 длинные борозды и обломки разрезанных камней. Эти когти были столь же острыми, как кованая сталь, и приводились в движение огромной массой. Каждый взмах когтей суперби в щепки перерубал кусты и деревья, сея хаос и разрушение. В конце концов, четыре когтя опустились и на Теодора. ГРР, однако Теодор рассеялся, словно мираж. Когда его иллюзия развеялась, вдалеке обнаружился сам тяжело дышащий Тя. Это было умение, которое он до сих пор держал в секрете, иллюзорный след. Данный навык позволял вызвать иллюзию самого себя. Это был удачный трюк, поскольку Супербе сосредоточила все свои черты исключительно на физических способностях. Возможно, я смогу сделать это еще раз или два. Черт, такими темпами скоро у меня ничего не останется. У него не было времени на то, чтобы принять меры предосторожности, и в итоге ему пришлось использовать одну из своих скрытых способностей. Иллюзорный след спас Теодору жизнь, но в то же время лишил его козыря. Подобно тому, как магическая пуля и магия огня потеряли свою действенность, способности также утрачивали актуальность сразу же после того, как были продемонстрированы суперби. Ему нужно было использовать необычные тактики и методы, которые ранее не применялись. Да, у него и вправду была одна тактика и один метод, которые он мог показать. Теодор посмотрел на свои руки и сомневающимся тоном спросил: «Это возможно?» Прямо сейчас его тело находилось в крайне нестабильном состоянии. Силы Теодора и Альфреда были на пределе, поскольку их воспоминания продолжали смешиваться и накладываться друг на друга. Если два человека расконцентрируются хоть на мгновение, то их личности будут разрушены. Тем не менее, до сих пор ни Теодор, ни Альфред не думали об этой тактике. Если она увенчается успехом, то даже этот монстр не сможет избежать смертельной травмы. «Ну, давай попробуем, принц Альфред. Мужчина не должен избегать проблем», — улыбнувшись, ответил сам себе Тя. Таким был характер настоящего героя. Врожденные качества Альфреда Беллантиса расцвели внутри Теодора Миллера. Герои всегда побеждали на перепутье судьбы и делали то, что обычные люди считали невозможным. Если так, то результат этой схватки будет решен именно сейчас. И вот, когда Теодор собрал всю свою оставшуюся магическую силу, из него вырвался беспощадный жар. Глава 78. Традиционный герой. Часть 4. Длина этого тела составляла более 5 метров, а его вес измерялся тоннами. Один его удар мог превратить человека в неопознанную груду мяса. Существо громко взревело и прыгнуло вперед. От дикого рева у Теодора уже во второй раз лопнули барабанные перепонки. Однако у него не было времени заботиться о столь незначительной боли. Тя хладнокровно смотрел на то, что к нему приближалось, не поведя и бровью. Судя по движениям суперби, ее скорость была на 2 шага впереди от той, которую мог воспринимать Тя. Итак, он не мог себе позволить даже моргнуть. Выжешь, монстр сделал несколько шагов и внезапно стал крупнее. Нет, его размеры оставались теми же, просто он приближался настолько быстро, что сознание не успевало сопоставлять его перемещение с пройденным расстоянием. Когда тело суперби было в нескольких метрах от Тя, оно оттолкнулось от земли. Бжжжжум. Твердая земля прогнулась, словно жареный блин. А то место, куда приземлилась суперби, и где мгновением ранее стоял Тя, растрескалось и стало напоминать собой паутину. Удар вызвал небольшое землетрясение, и Тя пошатнулся. Когти суперби не упустили этого момента и разорвали своего противника на десятки мелких кусочков. Однако Теодор снова рассеялся, словно дымка. Тем не менее, на этот раз он использовал не просто иллюзорный след. Вокруг суперби появилось сразу 12 Теодоров. Утонченная иллюзия, которую нельзя было отличить от реальности, вот в чем заключалась сила артефакта, символизировавшего легендарного вора Оруэлла. Однако суперби лишь рассмеялась, ничуть не запаниковав. «Ты, я знала, что ты снова это сделаешь». Способность высшего хищника, суперби, позволяла ей предпринять контрмеры для всего, что она хотя бы раз видела. Таким образом, теперь она могла дышать пламенем, способным растапливать камни, обладала острейшим хвостом и панцирем, который был тверже стали. Аналогичная судьба постигла и иллюзии. Способность обманывать глаза других существ – достаточно распространенная техника, в то время как способность видеть сквозь ширму обмана, хоть и редкое умение, однако вполне находимое. И вот, на лбу суперби появился еще один глаз – глаз наблюдателя. Это был глаз знаменитого существа, известного как убийца магов. Один единственный глаз мог видеть любую магию, которая попадала в его поле зрения, и рассеивать ее. Без магической силы суперби могла воспроизвести лишь способность проникать в суть объекта, но и этого было достаточно. Таким образом, вскоре новое зрение Суперби раскрыло правду, что является иллюзией, а что – нет. И вот, среди 12 людей, настоящий Теодор, никто, Супербия застыла. Все 12 фигур были иллюзиями, лишенными реальных тел. Прежде чем Супербия успела осознать ситуацию, она почувствовала что-то под своим подбородком. Это было очень легкое и практически незаметное ощущение. Однако еще до этого на нее волной хлынул пугающий холод. Это было непросто. Невозможно было удивить Супербию чем-нибудь новым. Итак, Тя решил использовать в качестве приманки настоящее шоу. Супербия испокон веков считала себя сильнейшей, а потому никогда не ждала контратаки, тем более когда ее противник находился в явно невыгодном положении. Что мог сделать Теодор, когда его пламя, а также его самое сильное оружие магическая пуля были бесполезны? «Я не могу прорваться обычным путем», но выражение на его лице показывало, что это не бессмысленная попытка. Песнь боя, рапсодия силы, сфорцандо. Тя укрепил лишь свою правую руку. Его мышцы набухли, разорвав рукава рубахи и обнажив вздувшиеся кровеносные сосуды. Побочные эффекты принудительного укрепления его тела были крайне неприглядными, зато рабочими. Если бы он этого не сделал, он не смог бы выдержать болевой шок. На самом деле, магическая пуля – незавершенная магия. Если быть точнее, это заклинание, которое не может быть завершено. Так сказал сам Альфред Билантис. Существовало ограничение, поскольку его пальцы не могли справиться с мощнейшей отдачей магической ракеты. Однако, если бы он использовал свою ладонь, то отдача значительно уменьшалась, впрочем, как и дальность. Вдобавок рука, которую он использовал, была бы попросту уничтожена от огромного давления. Это было дефектное заклинание, которое было способно лишь на непредсказуемый хаос в достаточно ограниченном диапазоне. Именно поэтому он поднес руку впритык к монстру, полагаясь на свой последний отчаянный метод – запоминание. Открыть все слоты. Объединенная пентамагическая ракета. Все 5 магических пуль, хранящихся в слотах, собрались в ладони его правой руки. Тя чувствовал, что его правое предплечье вот-вот лопнет, но благодаря усилению ему каким-то образом удалось это выдержать. В дополнение к этому, он выдавил в свою ладонь еще одну магическую ракету. Теперь в его руке было сконцентрировано 6 мощных выстрелов. Одна атака, включающая в себя сразу 6 смертельно опасных ударов, могла пробить любое защитное заклинание 6-го круга. Будуду, будук. Его мышцы разорвались, а из многочисленных ран на руке потекла кровь. Этот удар был бы попросту невозможен, если бы он не пожертвовал своей рукой. Теодор уставился в глаза Суперби и использовал всю свою силу. Сдохни. А затем блеснула синяя вспышка, которая превосходила даже атаку в стиле Альфреда. Горный хребет на Дун озарила яркая вспышка света. В отличие от молнии, которая падала с неба на землю, эта вспышка, наоборот, поднималась с земли, пробиваясь прямиком сквозь облака. Естественно, это был след, оставленный магической пулей Теодора. Лежа на земле, Теодор поднял взгляд. Успех. Обезглавленное тело зверя извивалось. Черная кровь фонтаном брызгала во все стороны, пачкая чешую и панцирь. Несмотря на свою страшную защиту, Супербия не смогла противостоять магической ракете, усиленной в 6 раз. В конце концов, тело Суперби рухнуло на землю. «Один удар я все-таки сделал как надо», — усмехнулся Теодор, глядя на это. «Да, ты молодец», — улыбнулся внутри него Альфред и похлопал его по плечу. «Этой силы невозможно было достичь, если бы они не работали вместе. Они хорошо сражались против монстра, который был никем иным, как гримуаром 7 грехов. Если бы Теодор принял хоть одно неверное решение, то без головы остался бы он». И вот, в результате было окончательно определено, кто победитель, а кто проигравший. Естественно, проигравшим был Теодор, который не смог убить Супербию, а победителем стала сама Супербия, пережившая ряд смертельных атак. Хру-хру, хрусь-хрусь, хрусь. Под аккомпанемент из неприятных звуков в пустом пространстве появился череп, который вскоре оброс плотью, мышцами и нервами, восстанавливая тем самым первоначальную форму своей головы. Как и сказал Альфред, это нечто было уже не регенерацией, а чем-то из разряда бессмертия. Независимо от того, насколько хорошо оба человека сражались, они попросту не могли победить. Теодор и Альфред изначально не имели возможности уничтожить это создание так, чтобы от него не осталось и следа. «На этом вашим фокусом конец», — прозвучал голос Суперби, уверенный в своей победе. «К чему волноваться?» Стоя перед своей едой, которая потеряла всю свою силу, Супербия положила острые когти на шею Тя. Глупо было бы оставлять эту угрозу в живых. Супербия планировала оторвать голову у этого раздражающего существа, а затем медленно его съесть. «Ну, на этом все. Я хорошо сражался», — подумал Теодор, закрыв глаза перед лицом смерти. Ему стало немного грустно, когда он вспомнил своих родителей, но он считал, что его учитель позаботится о них. Наконец, острый коготь Суперби начал двигаться. Бу-эм-эм-эм-эм. Это был довольно странный звук, не похожий на отрезание головы. Как только Тя об этом подумал, малыш, это был холодный, но красивый голос. Мастер башни, прости, я опоздала. Тя поспешно открыл глаза и увидел Веронику, чья красная мантия развивалась на ветру. Она говорила тяжелым и подавленным голосом, что заставило его задаться вопросом о том, что она увидела по дороге. С плотно сжатых кулаков Вероники капала кровь, и Теодор думал, что кровь почти похожа на ее слезы. Вероника двинулась вперед к монстру, стоявшему перед ней. «Подожди немного, я скоро закончу». Вскоре после этого, будух, из сокрушенной головы Суперби что-то вылетело. Половина черепа и раздавленный глаз выглядели как лягушка, расплющенная ударом молота. Суперби была слишком ранена, чтобы осознать подобный урон. А затем, когда она открыла пасть, чтобы что-то прокричать, «Стань мечом, огонь чистилища», Вероника вызвала огненный меч, клинок Инферно. Она использовала заклинание, которое сжало Инферно до формы меча. Независимо от того, насколько огнестойким был этот монстр, он не мог выдержать температуру, мгновенно расплавляющую все сущее. Невозможно было препятствовать этому огненному мечу, обладавшему чистой разрушительной силой. Тем не менее, даже после этого удара Супербия тут же начала восстанавливаться. Скорость этой регенерации многократно превышала ту, которая была у троллей, и вскоре не осталось ни одного следа от ран, нанесенных ей Вероникой. Тем не менее Вероника, смотревшая на происходящее своими холодными глазами, внезапно прыгнула вперед. Нет, в тот момент, когда она прыгнула, она еще и нанесла удар. Будамэм, это был мощнейший удар. Маленький кулачок красивой женщины содержал в себе тяжесть нескольких тонн, и это существо было подброшено в воздух. Ах, ты, монстр, обезьяна со смешанной кровью. Что, у Вероники были чувства дракона, а потому ей нетрудно было услышать низкочастотный голос Суперби. Затем она указала пальцем на существо, которое отлетело на целых 100 метров, и приговорила его к смерти. Это была наихудшая атакующая магия 7-го круга, пламя мира демонов, которое нельзя было остановить обычным способом. «Адское пламя», — произнесла Вероника, и вокруг Суперби без малейшего звука обернулась черная огненная буря. Это был уже не рев, а настоящий вопль. Чувства Суперби, многократно усиленные после поедания других существ, были необычайно острыми, а потому восприятие боли тоже было совершенно иным. Ощущение, как сгорали ее клетки, было для нее настоящим адом. Супербия не могла этого вынести. Огневая мощь превысила ее регенерацию, а потому Супербия, которая неожиданно столкнулась с настоящим монстром, решила бежать. Одновременно с этим Вероника решила нанести последний удар. Уууф. Она изо всех сил вдохнула в свои легкие воздух. Фа-а-а-а-а. А затем из ее уст вырвалась страшная струя огня. Дыхание дракона. Тя не знал, почему такой человек, как Вероника, которая была всего лишь на четверть драконом, могла использовать подобную силу. Однако, так или иначе, дыхание красного дракона обладало разрушительной мощью, эквивалентной 8-му кругу. Она извергла дыхание прямиком на взлетевшую в воздух Супербию, рассеяв даже облака в небе. Подобная сила и вправду не могла быть описана в книгах. Там, где проходило дыхание, не оставалось больше ничего. Ху-у-у. Когда дыхание остановилось, Вероника издала усталый вздох, после чего сделала несколько глубоких вдохов, выпуская изо рта пар. «Ц-ц, оно убежало, оно взбесило меня даже больше, чем пользователь ауры мастерского уровня», — раздраженно проворчала Вероника. Вероника определенно упустила шанс убить его. Она не знала, что это за существо, но справиться с ним оказалось куда сложнее, чем она думала. Его и вправду не так-то легко убить. На лице Вероники появилось горькое выражение, когда она вспомнила о теле старейшины Германа, которое она увидела по дороге. Старейшина Герман был одним из тех, кто десятки лет знал Веронику и относился к ней как к дочери или внучке, не обращая ни малейшего внимания на ее смешанную кровь. Вероника никогда не думала, что он умрет в таком месте. Хотя время и место смерти невозможно было предопределить, она не могла не чувствовать сожаления. После минуты молчания в честь ее погибших коллег, она повернулась к Теодору. «Ты справился, малыш?» «Да, не отвечай и просто лежи. Ты сильно ранен». Тиане легко было говорить. Когда напряжение начало отступать, на него навалилась усталость, отключая сознание Тиа. Вероника поняла это и положила его голову к себе на колени, параллельно кого-то позвав. «Эй, ты можешь выходить?» К кому она обращалась? Его отяжелевший взгляд обнаружил среди деревьев зеленые волосы. Вероятно, убегая, Эллиноя встретила Веронику и направила ее к месту боя. Высший эльф Эллиноя, с разрешения Вероники, вышла из леса и осторожно взяла правую руку Тиа. «Теодор, Теодор!» В его ушах несколько раз раздался ее приятный голос. Жизненная сила вытекала из кончиков ее пальцев, постепенно улучшая состояние его правой руки и тела. Он хотел ответить на ее зов, но накопленный урон не позволил ему даже шевельнуться. «Ах, как долго я просплю на этот раз!» Он почувствовал, что его ждет долгий и глубокий сон. Это было отражение силы, переданной ему Альфредом. В последний раз услышав, как две красавицы произносят его имя, Теодор потерял сознание. А незадолго до того, как его зрение и слух полностью отключились, он услышал голос. Четвертая функция, разблокированная неестественным путем, вновь была запечатана. Пользователь не сможет использовать перезапись до тех пор, пока четвертая печать не будет разблокирована правильным способом. Под действием трансмиссии вы получили психический шок. Для восстановления нормального состояния потребуется некоторое время. На данный момент неизвестно, сколько это может занять времени. Принудительное погружение в состояние покоя. Глава 79. Серебряная медаль за заслуги. Часть 1. Через два дня верхние эшелоны власти королевства Милтар буквально вывернуло наизнанку после того, как выяснилось, что конвой высшего эльфа был почти полностью уничтожен. Это была настоящая катастрофа. 5 магов 6 го-круга, 16 магов 5 го-круга и 3 взрывных повозки. Ущерб был просто неописуем. Подобные потери невозможно было восстановить. Даже за 10 лет было бы крайне сложно восполнить все образовавшиеся пробелы. Если бы Вероника не смогла защитить оставшихся в живых Теодора Миллера и высшего эльфа, то ущерб увеличился бы еще в несколько раз. Курт Три высоко оценил достижения Вероники и объявил сбор экстренного совещания для рассмотрения этого дела. Слушайте внимательно. Мастерам башен, руководителям магического сообщества и членам придворного собрания надлежит немедленно собраться в зале заседаний, причем ни одному из них не дозволено отсутствовать. Этот вопрос имеет огромное значение, а потому строго-настрого запрещается утечка какой-либо информации. Данный указ я провозглашаю своим, королевским именем. Королевский указ. Подобная вещь была далека от понятий совет или пожелания. Если бы кто-то рискнул отмахнуться от королевского указа или закрыть на него глаза, то его сразу можно было бы отправлять на виселицу за измену. Вот почему после получения указа Курта Три все тут же направились в зал заседаний королевского дворца. Среди присутствующих были и мастера башен, которые редко собирались в одном месте. «Ху-ху, давненько я не видел некоторых из собравшихся здесь лиц», — пробормотал Бландил Ладрункус, мастер синей башни, который до сих пор таскал за собой свой посох. «О, а это еще что такое? Я молода, но когда прихожу в подобные места, то начинаю чувствовать себя старухой», — раздраженно пробормотала Вероника, красавица-мастер Красной Башни. Человеком в белой мантии и простенькой маске, прикрывавшей его глаза, нос и лоб, был мастер Белой Башни, Орта. Как и всегда, место мастера Желтой Башни оставалось пустым, однако никто не задавался вопросом почему. Он был единственным, кто отказывался от любого призыва, и это было сокровенной тайной самого сердца Мановиля. Меньше всего мастера Желтой Башни интересовали национальные дела. Бландил опустил свое большое тело в кресло и заговорил. «Коллеги, давайте все присядем. Неудобно разговаривать стоя». Когда 3 из 4 мест вокруг трона были заняты, начали присаживаться и остальные люди. По правую сторону овального стола располагались члены придворного собрания, каждый из которых ведал определенной сферой государственного управления. В их число входили главы департамента хозяйства, военного департамента, департамента иностранных дел и так далее. Между тем, левая сторона стола предназначалась для дворян, присутствующих в столице. Там сидело несколько графов и герцогов, ожидавших короля. Вскоре после этого в зал заседаний вошел и сам Курт III, его величество король. В отличие от провозглашения имен других прибывших, королевские рыцари тут же заявили о присутствии короля. Это означало, что на данном собрании была такая важная повестка дня, что невозможно было даже подумать об обсуждении каких-либо частных дел. Прежде чем все собравшиеся успели поклониться, Курт III махнул ладонью и произнес: «Давайте сегодня без формальностей. Пожалуйста, присаживайтесь». Никто не осмелился перечить королю. Люди быстро выполнили его приказ и уселись на свои места. Курт III кивнул и направился к трону, установленному во главе стола. Сев на трон, покрытый белой кожей, он повернул голову и произнес: «Вероника, изложите вкратце суть дела». «Да, ваше величество». Вероника была далеко не такой игривой, как обычно. С холодным выражением лица она встала со своего места и заговорила, приковав к себе внимание других людей. Два дня назад конвой, проходящий через горный хребет на Дун, подвергся нападению неопознанного монстра. Все взрывные повозки, мобилизованные для этого задания, были уничтожены, а 21 волшебник убит. К концу стычки высший эльф остался невредим, однако монстр сбежал. На мгновение в зале повисла тишина, после которой разразилась настоящая буря. «Эн, невозможно! Мастер Красной Башни, от вас ушел монстр? Конечно, это же настоящий скандал!» Каждый по-своему отреагировал на произошедшее, но все они были шокированы. Более 20 магов, отправленных в качестве конвоя, представляли собой огромную силу. Еще со времен войны против империи они были настоящими ветеранами. Это была элитная группа, которая, работая вместе, могла нейтрализовать даже мастера меча. Однако конвой такой силы был практически полностью уничтожен. Значило ли это, что в мире существовали монстры, превосходящие мастерский уровень? Или, может, Вероника сражалась против него лежа? Глаза собравшихся людей наполняли непонимание, ужас и недоверие. «Хватит», — произнес Курт III, моментально успокоив атмосферу. От участников данного собрания требовалось найти лучшие контрмеры для нивелирования всех негативных последствий данной ситуации, а не пребывать в шоке. И вот, люди заметили холод в глазах короля и быстро собрались с мыслями. «Хорошо, что высший эльф в безопасности. Каким-то образом нам удалось избежать наихудшего сценария». Люди согласно покивали словам Курта III. «Каким бы был ущерб, если бы погиб высший эльф, в будущем королевство Милтар понесло бы, по крайней мере, в 3 раза больше потерь, и гарантированно потеряло бы шанс наладить дружеские отношения с Эльфхимом. Ущерб был крайне болезненным, однако оставалось хоть какое-то утешение. Необходимо предоставить компенсацию семьям магов, которые были отправлены в составе конвоя. А еще мы должны получить полную компенсацию от Эльфхейма, верно, Бландил? Эльфы – это раса, которая умеет выражать свою благодарность серебром, так что, думаю, все будет сделано согласно воле вашего величества». «Правильно. Нет, у нас появилась бы проблема, если бы это было иначе», — произнес Курт III и сжал деревянный подлокотник своего трона так, что тот треснул. Из-за проклятых международных отношений он потерял больше 20 своих людей, к тому же элитного уровня. Если бы высший эльф был хоть на каплю менее значимым, все эти жертвы были бы бессмысленными. Неважно какую, но он должен был получить за них компенсацию. Через некоторое время лицо Курта вновь стало напоминать трезвого правителя. «Бландил, проведите высшего эльфа в Эльфхейм. Я знаю, что вы только что вернулись из дальнего зарубежья, но, как вам известно, эльфы недолюбливают Веронику. Буду рад. Кстати, ваше величество». «Хм», — Курт III выглядел озадаченным репликой Бландила. «У меня есть просьба к вам, которую просила передать высший эльф». «Просьба? Ко мне? Да, все верно». Король махнул рукой, дав разрешение на ее озвучивание.